«Дозволь с вами остаться», — попросил он глухо Андрея. «Афитинья? Единая у нас жизнь». Андрей тяжело задумался. «Оставайся», — наконец сказал он. «Ты умелец, поможешь нам волчьи ямы да хитрые засады для кровопивцев строить. Оставайтесь». Бой в лесу. Застыли деревья в предутренней мгле. Туман, как дым, селится над землей, клубится меж стволов высоких сосен. Прокричал и умолк Сыч. Симеон едет на коне узкой тропой рядом с Качевой. Думает с раздражением. По лесу нельзя без опаски проехать. Покосился недобро на Качеву. Блюститель. У воеводы еще более обычного лицо налито кровью. Может, от того, что новый серебряный шелом сдавливает ему узкий лоб. Новые серебряные латы облепили грудь. Наконец-то отец убрал Алексея хвоста, продолжает размышлять Симеон. И хорошо, что земли его Аминю отдал. Убедился, что предатель замыслил тайные сговоры с Рязанью. Хвоста как-то поутру нашли на Московской площади с проломанным черепом. Немного не успел в Рязань сбежать. Князь приказал объявить по Москве: «Алексей от своей дружины пострадал». Симеон усмехнулся. «Известна та дружина. Да и по делам подстрекали. Ему бы хотелось вернуть время, когда каждый боярин мнил себя властителем, а князья-списивцы лишь о своих интересах пеклись. Вон на щите суздальцев лев изображен, стоит на задних лапах, и каждый вроде Алексея львом себя считал, хотя сам только хвост львиный». Симеон усмехнулся неожиданной игре слов, вспомнил, как в детстве, когда мимо проходил Алексей, шептал ему вслед, но так, чтобы тот услышал: «Подожми хвост». Возникли одна за другой картины детства. Игры на кремлевском дворе, прощание с отцом перед его отъездом в Орду, босоногая Фитинья в цветном сарафане. С отроческих лет занимала она его мысли. Не однажды видел он ее во сне, неотступно следил за ней издали, знал о ее встречах с Бориской и зато бешено ненавидел его. И когда отец сослал Фитинью в монастырь, Симеон даже обрадовался, стало как-то легче, пусть ничья, если не его. Но весть о похищении Фитиньи из монастыря снова все всколыхнуло в Симеоне. Несколько раз порывался попросить отца отправить в леса розыск, поручить ему самому поймать отступников, да не решался, боясь этим выдать свои самые потайные думы. Неожиданно один из всадников, едущих впереди Симеона, с криком провалился в яму, искусно скрытую ветками. Мгновенно ушел в нее с головой. Конь, напоровшись брюхом на колья, заржал, захрипел смертельно. Симеон побледнел, осадил коня. Отряд нерешительности сгрудился, вокруг были глубокие болота. В ту же минуту, точно из-под земли, выросли люди с дубинами и вилами. Один из них, вцепившись крюком на длинном древке в ворот всадника, покряхтывая, силился стащить его наземь. Всадник упирался обеими руками в шею коня, противился, но, наконец, ткнулся головой вниз, повис, зацепившись ногой за стремя. Симеону удалось, сдыбив коня, повернуть его и проскакать несколько шагов назад. То там, то здесь стали приседать на задние ноги кони с подрезанными сухожилиями, биться, сбрасывая всадников. Однако замешательство первых минут уже прошло, и воины Качевы, поспешно соскакивая наземь, вытаскивали мечи, рубили направо и налево. Стоны, хруст костей, вои и крики становились все громче. Рассвело. Вдали все яснее проступало сквозь деревья розоватое небо. Защелкал и, словно испугавшись топота, звона, вскриков, умолк соловей. Бледный Симеон застыл у осины, прижавшись к ней спиной, держа перед собой наготове меч с тяжелой рукоятью. Вдруг глаза княжича расширились. В нескольких шагах от него отбивался от пятерых воинов ненавистный Бориска. «Значит, и Фитинья здесь», — мелькнула догадка. И княжич притаился, продолжая напряженно следить из-за продолговатого щита за Бориской, готовый в любую минуту броситься на него. Широко расставив ноги, Бориска, казалось, врос в землю. Топором на длинной рукояти он наносил точные удары и уже свалил троих. Но в это время четвертый подкрался сзади и тяжелый с улицы проломил ему голову.